Автоматическая касса проглотила купюру в 10 тысяч йен и выдала 3 тысячи на сдачу. Отель обошелся нам в 7 тысяч. Минато поглядела на руку с купюрой. 7 тысяч за одну ночь. Дорого ли, дешево ли, я затруднялся сказать. После оплаты дверь открылась. Мы зашли в нее и зашагали по коридору, слабо освещенному тусклыми лампами. Уличный свет почти не проникал через небольшие глухие окна. Время было раннее, и от этого мысли путались. Мы вышли в холл, а потом и на улицу. Под утренним солнцем декоративные фонари горели уже не так ярко, и отчего-то нагоняли на меня тоску. Люди на улице шли домой после разгульной ночи, и я не преминул умыкнуть у хозяина, увлекшегося болтовнёй о красотках 3000. Затем мы поймали такси и к 7 часам вернулись домой. Поели булки из продуктового, переоделись в свежую школьную форму и стали походить на нормальных старшеклассников. А затем отправились в школу вдвоем, прям как пара. Тут я внезапно осознал то единственное, что держит нас вместе. Но поделать с этим ничего не мог.